Сосны ее детства. Когда ее все обвиняли в скаридности, в полном бездушье, в себе на уме, я думал, кого кумушки не разбазарят, нести чепуху может всякий суметь. Но когда ее муж-проходимец, пиратствуя, срубил 200-летние 3 сосны в саду ее детства, и она не препятствовала, я понял, что слухи про нее верны. 1928. Тяга на юг. Не старость ли это, не знаю, не знаю, быть может, усталость, души седина, но тянет меня к отдаленному краю, где ласковей воздух и ярче волна. Мне хочется теплого и голубого, тропических фруктов и крупных цветов, и звончатой песни, и звучного слова, и грез беспредела, и чувств без оков. Я север люблю, я сроднился с тоскою его миловидных полей и озер, но что-то творится со мною такое, но что-то такое завидел мой взор, что нет мне покоя, что нет мне забвенья на родине тихой, и тянет меня мое пробудившееся вдохновенье к сиянью иного, нездешнего дня. 1929 год. Тишь двоякая. Высокая стоит луна, высокие стоят морозы, далекие скрипят обозы, и кажется, что нам слышна архангельская тишина. Она слышна, она видна, в ней всхлипы клюквенной трясины, в ней хрусты снежной парусины, в ней тихих крыльев белизна. Архангельская тишина. 1929 год. В этот май. Был май. На подстриженной стрелке уже продавали фиалки. Детишки играли в горелки и нежились горизонталки. И шины колясок хрустели, прижатые тревожили гравий, был май, и на майской пастели все было в островской оправе. Белеса начала столица за Невками и за Невою, и были обвеяны лица сиренью в тот май неживою. Болотной, чахоточной, белой обвеяны были сиренью, дышали уста Изабеллой чуть терпкой, чуть ленною ленью. Была обреченность и гибель в глазах, в островах, в белой жути, и в каждой токаменной глыбе был сказ о последней минуте. Угаслыми были горелки и зяблыми горизонталки в тот май полумертвый на стрелке, где мертвыми стали фиалки. 1929. Бывают дни. Бывают дни, я ненавижу свою отчизну, мать свою. Бывают дни, ее нет ближе, всем существом ее пою. Все, все в ней противоречиво, двулико, двуедино в ней, и дева, верящая в диво надземное всего земней. Как снег миндаль миндальной зимы, гармошка и колокола. Дни дымчаты, прозрачны дымы, и вороны, и сокола, слом иверской часовни, китиш, и ругань мать, и ласка мать. А вы-то тщитесь, вы хотите, ширококрайнею объять. Я русский сам, и что я знаю? Я падаю, я в небо рвусь, я сам себя не понимаю, а сам я вылитая Русь. Ночь под 1930 год. Песенка о настоящем. Веселую жизнь проводящим, живущим одним настоящим, я песенку эту пою. Не думайте вовсе о завтра, живите, как песенки автор, сжигающий душу свою. На свалку политику выбрось, и ружье любого калибра, сломав, всем объятия раскрой. Так думай, так действуй, так чувствуй, чтоб сердце изведало усталь от силы желаний порой. Подумай, ведь только полвека отпущено на человека, вся жизнь твоя лет 50. Заботами краткой не порти, живи, как проказливый чертик, хвосты у чертей не висят. Так что же ты нос свой повесил? Будь смел, будь находчив, будь весел, бездумен, как ангел в раю, веселую жизнь проводящим, живущим одним настоящим, я песенку эту пою. Тойло, 17 октября 1930 года. Ты вышла в сад. Ты вышла в сад, и ты идешь по саду, и будешь ты до вечера в саду. Я чувствую жестокую досаду, что я с тобой по саду не иду. О, этот сад, он за морскою далью, он за морскою далью, этот сад. Твои глаза, налитые печалью, ни в чьи глаза, я знаю, не глядят. Я вижу твой, как мой, ты видишь берег, но заколдованы на берегах. Ты не придешь кормить моих форелек, а я понежиться в твоих цветах. Что море нам? Нас разделяют люди и не враги, а что страшней — друзья. Но будет день, с тобой вдвоем мы будем, за тем, что нам не быть вдвоем нельзя. 1930. Знакомы мне. Знакомы с детства мне великие создания земных художников в надземном звездном сне. И вы, гуманные высокие задания, знакомы мне. И таинство лесов, утопленных в луне, и просветленных вод озерных трепетанья, и брат мой соловей, поющий о весне, знакомы ты, восторг любовного свидания, и, как финал, всегда печаль наедине, очаровательные разочарования знакомы мне. 1930. Голубой цветок. «Голубой цветок» — романтический образ из книги немецкого писателя Новалиса 1772-1801 годы, Генрих фон Офтердинген. «Всех женщин все равно не перелюбишь, всего вина не выпьешь все равно. Неосторожностью любовь погубишь, раз жизнь одна и счастье лишь одно». Не разницу характеров, а сходство в подруге обретенной отмечай. Побольше верности и благородства, а там и счастлив будешь невзначай. Не крылья грез, нужней земному ноги, с полетами бескрылой не спеши. Не лучше ли, чем понемногу многим, немногой много уделить души? В желанье счастья, счастье, повстречались, сошлись, живут. Не в этом ли судьба? На голубой цветок обрек Новалис. Ну что ж, и незабудка голуба. 26 июня 1931 года. Тойла. Места. Они тобой проникнуты, места, с тех пор, как ты уехала отсюда. Вот, например, у этого куста таились от людского пересуда. Вот, например, по этому пути в очарование платьица простого ты в замок шла обычно от пяти до полчаса шестого. Вот, например, растущий на лугу, поблекший чуть, голубенький цикорий. На нем гадала ты, я не солгу. Он лепетал в прощающем укоре. Здесь все пропоцелуяно насквозь, и здесь слова такие возникали, что если б влить в бокал их удалось, они вином заискрятся в бокале. 2 сентября 1933. Здесь не здесь. Я здесь, но с удочкой моя рука, где льет просолнеченная река коричневатую свою волну по гофрированному ею дну. Я здесь, но разум мой, он вдалеке. На обожаемой моей реке мне заменяющие все и вся глаза признательные орося. Я здесь, не думая и не дыша, а испускающая дух душа, на ней, не сравниваемой ни с чем, реке покинутой. Зачем, зачем? 14 октября 1935 года. Таллин. Гармония контрастов. Летишь в экспрессе, жди крушенья. Ткань доткана, что ж в клочья рви. Нет творчества без разрушенья, без ненависти нет любви. Познал восторг, познай страданье. Раз я меняюсь, я живу. Застыть пристойно изваянью, а не живому существу. 14 октября 1935 года. Таллин. Гимн вокзалу. Даже странно себе представить, на кирпичный смотря забор, что, оставив плевок заставе, можно в черный умчаться бор. В бор, где вереск, грибы да белки, воздух озера молодой, и ручьи, что чистые мелки, влагой бьющие золотой, шеломящие мозг подводы на булыжниках городских, тишины моей антиподы. Боже, как я устал от них! Город душу обрек страданью, город душу мою связал. Потому нет прекрасней зданья в каждом городе, чем вокзал. 31 октября 1935 года. Таллин. Голуби. Непередаваемая грусть в душе моей, в этом старом городе, полном голубей. Ничего-то птичьего в этой птице нет. Сколько безразличного, ни мотоциклет, ни фигура варварски грохотных подвод, ни почти ступающий нахвост пешеход не пугают голубя. Он невозмутим. Он огорожанился, стал совсем ручным и на птицу гордую больше не похож. Что-то в нем куриное, чем его проймешь? Больше не тоскует он о глухих лесах, не парит презрительно в вольных небесах. Как напоминает он человека мне, птица электричество предпочла луне. Поселилась в городе смрадном и гнилом, разучилась действовать данным ей крылом. Оттого-то в городе полном голубей непередаваемая грусть в душе моей. 6 ноября 1935 года, Таллин. Одна встреча. О Пушкинской мне говорит Татьяне уснувшей уходящее лицо. Я остерегся бы, мы с ней в романе, пред нею стать невольно под лицом. Она уютно незамысловата, обезоруживающе проста. Целую я растроганно и свято ее покорствующие уста. В своих противоречиях гармонично и в низостях невинных высока, в своей обыденности необычно, она ведь та, кого я так ласкал. Вот так ручей щебечет на поляне, а поглядишь, его почти нет. А Пушкинской напомнила Татьяне мне эта встреча на отлете лет. Таллин, 1935. Накануне весны. Мы ярко чувствуем весну, во всем ее мотив. Бросает звонче в вышину гудки локомотив, и самый воздух стал ясней, и стал длиннее день. Весна, все мысли снова с ней, куда бы их ни день. При свете радостной зари в оранжевом соку уж вскоре будут глухари томиться на таку, и реки вновь взломают лед и унесут в моря в душе сиянье и полет. Весне благодаря, заслышав вешнюю свирель, я отдаюсь ей весь. Весна — единственная цель существования здесь. Таллин, 2 марта 1936 года. За Днепр обидно. За годом год и с каждым годом все неотступней, все сильней влечет к себе меня природа великой родины моей. И независтлив нет, но зависть святую чувствую порой, себе представив, что мерзавец, турист какой-нибудь такой, не понимающий России, не ценящий моей страны, глядит на Днепр в часы ночные, в сиянии киевской луны. 6 марта 1936 года. Без нас. От гордого чувства, чуть странного, бывает так горько подчас. Россия построена заново, не нами, другими, без нас. Уж ладно ли, худо ли построена, однако построена все ж. Сильна ты без нашего воина, не наши ты песни поешь. И вот мы остались без родины, и вид наш жалок и пуст, как будто бы белой смородины обглодан раскидистый куст. Март 1936. Грустный опыт. Я сделал опыт, он печален. Чужой останется чужим. Пора домой. Залив зеркален, идет весна к дверям моим. Еще одна весна, быть может, уже последняя. Ну что ж, она постичь душой поможет, чем дом покинутый хорош. Имея свой, не строй другого. Всегда довольствуйся одним. Чужих освоить бестолково. Чужой останется чужим. 2 апреля 1936. Последняя любовь. Ты влилась в мою жизнь, точно струйка такая, в оскорбляемый водкой хрусталь. И вздохнул я словами: «Так вот ты какая, вся такая, как надо!» В усталь поцелую тебя или в глаза поцелую, точно воздухом южным дышу, и за тем, что тебя повстречал я такую, как ты есть, я стихов не пишу. Пишут лишь ожидая, страдая, мечтая, ошибаясь, моля и грозя. Но писать после слов вроде «Вот ты какая, вся такая, как надо» нельзя. Нарва Е.С.У. 18 апреля 1940 года. Сияет даль. Андога, Кумба, Нилаза, Кемза, Шулома, Колпь — небольшие реки, впадающие в Суду, приток Шексны, и расположенные неподалеку от тех мест, где прошло детство поэта. Ягорба — приток Шексны, впадающий в нее в том месте, где стоит город Череповец. Сияет даль, и там, в ее сиянье, порожисто быстра и голуба, родная Суда в ласковом влиянье на зрелые прибрежные хлеба. Ее притоки Андога и Кумба, Нилаза, Кемза, Шулома и Колпь — открытие восьмилетнего Колумба. Я вижу вас из-за несметных толп. Ведь с вами, реки, связано такое, незабываемое никогда, пропахнувшее свежестью левкое и говорящее сплошное «да». В вас столько в детстве выловлено рыбы, по вам скользила лодочка моя, воспламененное мое спасибо вам, староновгородские края. Шексна моя, и Ягорба, и Суда, где просияла первая любовь, где стать поэтом в силу самосуда, взбурленная мне предрешила кровь. Вас повидать опять, мое желанье, непобеждаемое, как весна, сияет даль, и там, в ее сиянье, моих слиянных рек голубизна. 8 сентября 1940 года. Только ты, крестьянская, рабочая, человече кровная, одна лишь родина, иная, чем все прочие, и тебя войною не развалишь, потому что ты жива не случаем, а идеей крепкой и великой. Твоему я кланяюсь могучему, солнечно сияющему лику. 13 сентября 1940 года.